Глава 14. Только я открыл дверь в подвал, как Брон ворвался внутрь. А затем я услышал дикий крик, причем голос, судя по тембру, мужской. Кто же хозяйничал в теперь уже моем доме? Я поискал освещение на стене, нащупал магическую панель и коснулся ее. Под потолком вспыхнул осветительный кристалл. Подвал оказался небольшим. У дальней стены два ветхих, покрытых густой пылью стула, один на другом. А рядом с ними на бетонном полу изнеможденный человек в оборванной одежде. Взглядом, в котором сквозил ужас, незнакомец смотрел в сторону Энта, уже связавшим его своими отростками. «Брон, оставь его», — обратился я к Энту. «Этот человек может быть опасен», — проскрипел питомец. «Он не похож на грабителя, а уж тем более на бандита. Отпусти», — приказал я, и Энт нехотя убрал отростки, которые втянулись под его кору. «Это лесной дьявол!» — просипел мужчина с ужасом, таращась на Брона. «Он хочет сожрать меня!» «Брон не дьявол. Еще слово, и он проткнет человека насквозь!» — проскрипел Энт, прожигая бродягу ярко горящими глазами. «Не трожь меня!» — завыл мужчина. «Я тебе ничего плохого не сделал! Это все они!» «Это мой питомец, не бойся. Он не причинит тебе вреда», — произнес я. Когда я подошел к несчастному, он попытался сбежать, вскочил на ноги, но был настолько обессилен, что вновь очутился на грязном полу. «Я не враг тебе», — присел я рядом с ним. «Дай мне тебя осмотреть». «Ты лекарь?» — хрипло выдохнул пострадавший. «Можно и так сказать», — слегка улыбнулся я, осматривая его. «Что беспокоит?» «Очень сильно болит живот», — обратил он на меня измученный взгляд, все еще косясь в сторону Энта. «Изжога и... очень сильно мутит. Уже несколько раз вырвало». «Похоже, у этого бедолаги острый панкреатит. Уж это состояние я опознаю сразу. Все признаки налицо. Его трясло от жара, кожа бледная, даже слегка желтая. И то, что он сказал, вписывалось в общую картину. Я протянул руку, из которой выскочил красный веер. Только паутинки потянулись к бродяге, как он отшатнулся. «Я хочу убедиться в диагнозе только и всего», — успокоил я его, в то время как паутинные магические рецепторы передавали информацию о состоянии его внутренних органов. «Артериальное давление снижено, явная тахикардия. Это точно острый панкреатит. Поджелудочная железа разрушается, и с каждой минутой риск необратимого повреждения все выше и выше. Скорее всего, этого бедолагу сделали рабом. На это указывали следы от кандалов на его руках и ногах. И наказывали часто, судя по следам от кнута на спине. И поили его, чем попало. Только чем нужно было его поить, чтобы довести поджелудочную до такого состояния. Я бы не удивился увидеть панкреатит у обожравшегося дворянина, но здесь исхудавший заключенный. Значит, его чем-то намеренно травили. «Что с тобой случилось? Кто издевался над тобой?» — спросил я, пристально глядя ему в глаза. «Я очнулся в лесу. Меня держали в плену. Какие-то люди в медвежьих шкурах». Начал выдавливать фразы бродяга. «Поили пустой похлебкой, очень горькой, но больше я ничего не помню». Я продолжал держать красный веер. «Все понятно. В крови белый шепот. Яд, которым обычно стирают память. Но с ним явно переборщили, судя по тому, что он вообще ничего не помнит. Скорее всего, этот яд спровоцировал острый панкреатит». «Как ты оказался там?» — спросил я. «Тоже не помню», — просипел незнакомец. «Сбежал, когда вывели на охоту». «Охоту?» — напрягся я. «Да, на живца», — улыбнулся потрескавшимися губами незнакомец. «Медведи выманивали, используя нас как приманку». Меня эта новость изрядно всколыхнула. Только мрази могут так поступать себе подобными. Знавал я таких в прошлом мире. Ни чести, ни морали, лишь одна агрессия и жажда крови. «Как тебя зовут?» — спросил я у него. «Игнатом кличут, кажется», — пробормотал он, задумавшись. «Да, Игнат, точно». «Хозяин, он может обманывать», — услышал я голосок Энта у себя в голове. «Брон чувствует знакомую ауру. Пахнет от него, как от тех плохих людей, что украли сердце леса, но от самого человека не злой ауры». «Скорее всего, бедолагу поймали те самые браконьеры», — предположил я. «Посматривай за ним, но не нападай. Ты же видишь, он очень сильно испуган». «Правду он говорит или лжет, непонятно. Брон за ним присмотрит, да и я буду держаться на стороже. Да к тому же его надо подлечить, а давать местным лекарям опасно, и плюс ко всему он точно будет полезен. Когда этот мужичок придет в себя, он может навести на след обидчиков Брона. Я все еще надеялся отыскать украденное сердце леса». Вернувшись в дом, я покопался в сумке, нашел необходимое зелье. Экстракты тысячелистника, календулы и мяты смешаны в равных пропорциях, да, ко всему прочему, усилены настоем фенхеля. Мое творение неплохо успокаивало и в то же время помогало как раз при остром панкреатите. Случай был серьезный, поэтому пару дней его точно надо попоить моим лекарством. Оно снимает воспалительный процесс, расширяет протоки поджелудочной железы и наладит выход застоявшегося в ней секрета. «Держи», — протянул я Игнату пузырек с жидкостью бронзового цвета. «Это придаст тебе сил. А потом иди в ванную и приведи себя в порядок. Буду ждать на кухне». «Спасибо». Он скривился в улыбке. «Это точно не яд. Может, вы с ними заодно?» «Я хозяин этого дома. Только заехал», — спокойно объяснил я. «Так что не переживай. Никто не посмеет зайти на территорию». «Вы их не видели», — жалобно протянул бедолага. «Они очень страшные люди. Очень!» «Это неважно», — ухмыльнулся я. «Мы им дадим отпор. Пусть попробуют только сунуться». А сам подумал, что лучше бы попробовали. Так я узнаю, где находится их лагерь. И, возможно, даже найду сердце леса. Хотя насчет этого надежда была призрачной. За это время они могли все, что угодно сделать с реликвией. «Игнат, пей давай. Тебе легче станет». Подтолкнул я мужичка, и он залпом, морщусь, выпил содержимое до дна. А через несколько секунд ему полегчало. Он даже смог подняться. «Мне некуда идти», — уже без сиплости в голосе произнес Игнат. «А зачем? Оставайся у меня», — предложил я. «Тебе все равно следует подлечиться. Да к тому же с меня еда и крыша над головой, а ты будешь моим помощником». «Давайте попробуем». Тяжело вздохнул Игнат, все еще недоверчиво посматривая на меня. Но, ко всему прочему, он был благодарен за то, что я облегчил его участь. «Мне нужен в ближайшее время помощник, и уж лучше иметь при себе верного человека, чем кого-то со стороны. Хоть Брон и неплохо вычислял ауры, уже различая, кто злой, а кто добрый, мало ли какие хитрецы могут быть». Далее Игнат отправился, еще слегка ковыляя, в сторону ванной комнаты, а я зашел на просторную кухню, огляделся, находя картофель. Затем отыскал мешок с луком, сковороду на полке и нашел в одной из банок соль. Что ж, сегодня на ужин будет картошка с лучком, да еще и на сале. Конечно, я еще не успел доесть Мишин подарок, прихватив его с собой. «Хозяин, на колодец напали!» Громко заскрипел Брон, подскочив на подоконнике. Я нахмурился и подошел к нему. «Показывай!» — мрачно произнес я, коснувшись коры Энта, которая принялась сильно вибрировать. «Недалеко от фильтрующего колодца, за 5 минут до этого». Иван Иванович пробирался сквозь заросли, позвякивая пузырьками в холщовой сумке. «Приходится все делать самому». Иночке он не может доверить такое ответственное дело. Мало ли, разобьет еще по дороге. Или разболтает кому-либо. У нее язык как помело. Ну а Михалыч завел разговор о вознаграждении, только ему стоило заикнуться о важном задании. Так что он сам все сделает. Ничего сложного в этом нет. Тем более эти наивные вообще никак не охраняют свою систему. Думают, что поставили сверху эти колпаки и все. Как бы не так... У него есть хитрая штуковина, которую племянник из-за рубежа привез. Взламывает печати, как нож консервной банки. Он уже был на месте, замечая горловину колодца, собранную из белого камня. Сверху мерцал магический фон. Иван Иванович огляделся, затем выскочил из кустарника и быстрым шагом подошел к колодцу. «А мы вот так сделаем», — пробормотал он себе под нос и шлепнул сбоку. Там, где находился магический шов, металлический предмет, похожий на крохотный сплющенный цилиндр, раздался громкий скрип, и магический купол исчез. Иван Иваныч нервно огляделся. «Надо все сделать быстро». Залез, достал пузырек, откупорил и полил этот чертов фильтр. Главное не забыть про средства защиты. Эта хрень выделяет токсичные пары. От адреналина быстрее застучало сердце, по виску потекла струйка пота. Непослушными руками он схватился за одну из деревянных ступеней лестницы, которая держалась на внутренней стенке колодца. Иван Иваныч добрался до трубы. Точно так же справился с магической защитой фильтра, как и с куполом. Затем достал пузырек с лакримаром, нацепив респиратор со специальным фильтром. Схватился за крышку пузырька и попытался ее открыть, но... Она не поддавалась. «Ну давай же!» — заскрипел зубами Иван Иванович. «Открывайся, ты зараза!» Затем он напрягся, даже дышать перестал. Прислушался. «Этот шорох! Откуда он?» По мере того, как звук нарастал, глаза лекаря округлялись. Что-то шуршит за стенкой колодца. Ему точно не послышалось. Он отпрянул к лестнице, вскрикнул, замечая выскочившие между выложенных камней темные корни. Они извивались и были похожи на конечности неведомого чудовища. Один из корней схватил его за ногу и дернул на себя, когда он уже поднялся на пару метров. Иван Иванович упал, больно ударившись локтем о камень. «Черт, как же больно!» Он вновь кинулся к лестнице, а когда поднялся, выскочил из колодца, будто ужаленный. Споткнувшись обо что-то, он вновь упал, потеряв респиратор. Рука его разжалась, выпустила пузырек с токсичным зельем. Стеклянная тара ударилась о камень, раскололась на несколько частей. Маслянистая жидкость выплеснулась наружу, отсалютовав ядовитым зеленым облачком. «Ах ты!» — воскликнул лекарь, одновременно вдыхая пары лакримара. «Что он наделал? Он вдохнул это! Нет!» Шея и спина резко зачесались. Он подскочил, и в этот момент один из корней хлестнул его позаду. Иван Иванович взвыл от боли, а затем побежал, куда глаза глядят. От второго удара он упал в грязную лужу, затем вновь подскочил, ковыляя в сторону леса. Щелчок, и еще одна вспышка боли. В панике Иван Иванович чуть не встретился со стволом дерева, получая еще несколько внушительных ударов. Он вновь упал возле кустарника, уже на четвереньках добираясь до спасительных зарослей. Он не помнил, где потерял второй пузырек, как и то, как добрался до дома. Заскочив в прихожую, он встретил Веру, свою супругу. Она вскрикнула, прижимая руки к груди. Побледнела. «Что случилось, Ванечка?» — прошептала она. «Напали на меня!» Яростно расчесывая шею, пробурчал Иван Иванович. «Пусти, я в кабинет». Добравшись до шкафчика, он достал несколько микстур, выпил их одну за другой. Ах, немного полегчало. «Что это было? Корни какие-то... Разве это похоже на заклинание Земли? Странно это все. Очень даже странно. Но он во всем разберется. И раз так не получилось, значит, он поступит по-другому». Два дня спустя. Последние два дня прошли в суете и благоустройстве поместья. Игнат за это время окреп и вчера уже вовсю махал косой, превращая заросшее поле в ровную аккуратную площадку. «Что будет на ней, я еще подумаю. Есть где разгуляться. Возможно, стоит посадить быстрорастущие плодовые деревья, либо вообще поставить гостевой дом с нормальными просторными беседками и скамейками, чтобы можно было отдохнуть и побыть наедине со своими мыслями или насладиться природой, да тем же лесом полюбоваться, который проглядывал сразу за каменной стеной. Я поневоле вспомнил нападение на колодец». Так сильно я давно не смеялся, аж живот заболел. Брон дал мне идеальную картинку, где я увидел того самого пухлого лекаря, который приходил к нам в лавку с угрозами. Иван Иванович улепетывал от корней, которые хлестали его по мягкому месту, словно кнуты по лошадиному крупу. Да к тому же он умудрился разбить то, что собирался влить в колодец, явно что-то токсичное. Мне пришлось отправиться к колодцу, чтобы нейтрализовать токсичное вещество. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь дикий зверь попробовал эту дрянь. В остальное время было достаточно скучно. Больше никто не нападал на новую систему водоснабжения. Что же касается Брона, он поначалу следил за Игнатом, но затем отстал и занялся выращиванием растений. Ну а сегодня я, как всегда, на работе, и мы отлично потрудились с моим наставником. Мало того, что приняли более 20 посетителей, так еще и заготовили все, что хотели. «Ну что, Ярослав, план по кардиологии мы почти сделали», — довольно улыбнулся Митрофан Игнатьевич, почесав подбородок. «Давай сверим данные». Наставник сел в складской комнате на один из ящиков, вооружившись большой амбарной книгой и самопишущим пером. «От давления зелье Рогана», — забормотал наставник, отмечая в книге. «Одно на витрине и в запасе 10 пузырьков. Я их разместил в холодильной установке еще вчера. Отмечаем. От стенокардии мы создали сегодня 5 пузырьков», — напомнил я. «Зелье Вариуса». «Это я уже отметил», — довольно кивнул Митрофан Игнатьевич и вновь почесал подбородок. «Так же, как и от аритмии. Зелье Пронта». «Крови разжижающее зелье тихого плеса», — напомнил я. «Всего одно». «Давай уже завтра продолжим», — умоляюще взглянул на меня наставник. «Пожалей старика». «Вы неважно себя чувствуете, Митрофан Игнатьевич», — заметил я. «Бледное лицо. Может, давление?» «Не понимаю», — пожал плечами наставник. «Я ведь твое зелье уже выпил, Ярослав». «Я вам завтра принесу усиленное зелье», — ответил я. «Уже почти готово. Думаю над еще одним ингредиентом». «Да брось», — хохотнул Митрофан Игнатьевич. «Ты хочешь сказать, что я могу в любой момент в монстра превратиться? Не пугай так. Да и вряд ли. Я не чувствую изменений». «Но лучше перестраховаться», — заметил я, чувствуя в стороне непонятный тихий щелчок. «Что это было?» — насторожился наставник, почесав подбородок. «Брон в раздевалке, которая находится в другом помещении. Но этот звук раздался со стороны небольшого коридора. А дальше небольшое помещение, вроде хозяйственного, где хранили швабры, щетки, тряпки и прочее. Там же выход на задний двор. Мимо меня тенью проскользнул Брон. Наставник не заметил сливающийся с темно-красным полом силуэт. Он смотрел в сторону коридора и продолжал почесывать свой подбородок. «Надо посмотреть, Ярослав». Кряхтя поднялся он и направился в сторону коридора. «Да я сам проверю, Митрофан Игнатьевич», — вызвался я. «Зачем вам лишний раз напрягаться?» «Пойдем вместе», — напряженно произнес наставник, махнув на стену. «И вон, то ружье прихвати». Я с сомнением взглянул на двуствольное оружие. Оно оказалось очень ненадежным. Если вдруг это очередное нападение, и там будут маги, о нем проще забыть. Смысла в обычном огнестреле нет, когда выступаешь против мага. Причем против любого. Но чтобы Митрофану Игнатьевичу было спокойней, я взял с собой тяжелый и неудобный предмет. «Что там, Брон?» — отправил я ментальный сигнал Энту. «Брон подкрадывается», — проскрипел он у меня в голове. «В комнате кто-то есть». Я ускорил шаг, нащупывая во внутреннем кармане несколько пузырьков, дожидающихся своего часа. Взял в одну руку зелье Глада, улучшенное и дезориентирующее в пространстве на несколько секунд. Кроме корицы, там еще и капля моей манны. Во втором кулаке сжал пузырек с эссенцией из змеиного языка. Неплохое парализующее средство, которое я уговорил наставника сделать для защиты. Мы вышли в комнату в тот момент, когда Брон выстрелил двумя ветвями, вырубая двух людей в черных масках. «Стоять! Мордой в пол!» — заревел еще один, поднимая в мою сторону искрящийся жезл. Митрофан Игнатьевич испуганно крякнул у меня за спиной. Я же заметил на этом гаде магический доспех и откинул в сторону бесполезное ружье. «Попробуй-ка ты это!» Я прицельно швырнул под ноги налетчика зелье Глада. Еще 4 бандита, успевающие к этому моменту заскочить через окно, отпрянули, а один из них врезался лицом в стену. Сам себя вырубил. Брон сплел свои гибкие ветви в одну большую и орудовал ею, как кувалдой. Отключал налетчиков одного за другим. Я добавил парализующее зелье, когда заметил двух сильных магов, залетевших будто по воздуху в небольшую комнатку. Они что-то процедили нечленораздельное и ругательное. Замерли, а потом грохнулись на пол. «Ярослава бей, ну!» — услышал я с другой стороны знакомый голос. «Славик, мать твою, бей!» «О, и эти здесь!» И решили с главного входа заскочить. «Очень интересно. Я почувствовал удар молнии. Не сильный, но все равно неприятный. Дыхание перехватило, сердце вздрогнуло, но Брон их вовремя вырубил. Меня отвлекли еще трое, которые пролезли через большую дыру в окне. Я швырнул еще одно парализующее зелье, которое уложило их к остальным. А затем услышал сбоку рык, именно из-за угла, в который отошел Митрофан Игнатьевич. Я резко взглянул в его сторону и понял, что зелья мои на наставника уже не действуют. Перед лицом появилась чешуйчатая лапа с длинными и острыми, как лезвие, когтями. Через долю секунды меня настигнет невероятно быстрый удар. И, вероятнее всего, смертельный.